Работы Бенвенута Челлини, черт возьми. Слишком роскошный подарок для школяра. Да вы сами понимаете, любезный барон. Кстати, кто вы, барон, граф или виконт? Виконт, отвечал Мармань, кусая губы. Его бесил непочтительный фамильярный тон школяра, но ему хотелось вытянуть из него какие-нибудь сведения о Челлини. Сами понимаете, любезный виконт, что перстень я не покупал. Нет, хоть я в душе и художник, но не трачу деньги на такие пустяки. Мне преподнес его Бенвенуто в знак благодарности. Я помог ему в прошлое воскресенье отнять большой Нельский замок у Прево. Так значит, вы друг Челлини? Спросил Мармань. Закадычный друг, виконт, и горжусь этим. Знаете ли, друг на всю жизнь. Вы, конечно, тоже с ним знакомы. Да. Какое же это для вас счастье? Великий талант, не правда ли, любезный? Простите, я сказал вам «любезный», такая уж у меня привычка. Да и кроме того, я тоже из благородных. По крайней мере, матушка твердила об этом отцу всякий раз, когда он колотил ее. Так вот, как я уже вам сказал, я почитатель, доверенное лицо, названный брат великого Бенвенуто Челлини. И, следовательно, друг его друзей, враг его врагов, ибо у великого мастера есть враги. И первейший враг — госпожа де Тамп, затем парижский Прево, старый болван, затем некий Мармань, ужасно нескладный и долговязый, да вы, вероятно, его знаете. Говорят, он хочет завладеть большим Нельским замком. Пусть только сунется, черт возьми. Так Бенвенуто... «Известно его намерение?» — спросил Мармань, живо заинтересовавшись словами школяра. «Его предупредили, но...» «Тише, не будем об этом говорить. Пусть вышеупомянутый Мармань получит должное наказание». «Значит, Бенвенуто все время на стороже?» — спросил виконт. «На стороже. Да он всегда на стороже. Сколько раз его собирались убить там, на родине... Но, слава богу, всякий раз он благополучно отделывался. А что же вы подразумеваете, говоря, что он настороже? Уж, конечно, не то, что у него дома целый гарнизон, как у этого старого труса Прево. Нет, нет, напротив. Сейчас он совсем один, ведь все его подмастерья отправились повеселиться в Ванвр. Я собирался пойти к любезному Бенвенуто, составит с ним партию в мяч, да на беду Жервеза оказалась соперницей великого мастера, и, сами понимаете, я предпочел Жервезу. «В таком случае я вас заменю», — заявил Мармать. «Ну что ж, ступайте к нему. Такой поступок достоин похвалы. Ступайте, любезный виконт, и передайте моему другу Бенвенуто, что нынче вечером я навещу его. И вот еще что». Постучитесь 3 раза, да посильней. Уж так у нас условлено. Он придумал это из предосторожности, остерегаясь Верзилы де Мармане, который все строит ему какие-то козни. А вы не знаете этого самого виконта де Мармане? Не знаю. Эх, жаль. Не то описали бы его приметы. Зачем это вам? А вот встретился бы с ним, запел бы он у меня не ту песенку. Сам не знаю почему, но поверьте, любезный виконт, в лицо я не видел вашего Мармани, а просто терпеть его не могу. Попадись он мне только в руки, уж я бы его проучил как нельзя лучше. Но прошу прощения, вот мы и у церкви августинцев, и я принужден вас покинуть. Да, кстати, как вас зовут, любезный? Виконт удалился, будто не расслышал вопроса. «А, — протянул Жако Бри, глядя ему вслед. — Видно, любезный виконт, вам угодно сохранить инкогнито. Вот оно, истинное рыцарство! Или я вообще ничего в этом не смыслю? Как вам угодно, любезный виконт, как вам угодно!» Тут Жако Бри, заложив руки в карманы и насвистывая песенку, зашагал, как всегда, в развалку и свернул на улицу Валька, в конце которой жила Жервеза. А виконт де Мармань продолжал свой путь к Большому Нельскому замку. самом деле, как и говорил Обри,